Уже пророчество совершится, пророка Исаии, прорекшаго о последних летех, восстанут буречи, лета последняя, и будут человецы страхом Божиим гоними, восстанут гладичасти и истина погибе. Покрый землю знамения в луне и солнце, и во всей твари небесней прообразуют кончину человеческому роду. Тогда не почиет Дух Божий в человецах, разум же в них не обрящется. Видящие уже конечное житие, о горе тогда будет всем человеком на земли. Возмятутся и восколеблются, яко пьяницы, и восстанут междоусобные брани, проливающие крови неповинные, бегать и начнут от поганых, и не имеют где главы подклонить. Видящие свои разорения, под чимся обувь купит, и станем против поганых. Горце возопием ко Господу о своем разорении, дай же нам, Господь,